Настало время испытания. Глава 7. Испытание. Части. Я вошел в актовый зал одним из первых и занял место в первом ряду, прямо перед большой сценой. Спустя минут 15 народу в помещении набилось порядочно. Я оглянулся и прикинул, тут было примерно 4,5, может 5 сотен абитуриентов. Надо же, сколько людей прошло отбор теорией и практикой. Когда молодые люди закончили занимать места, на сцену вышли мужчина и женщина. Он, лет 50, высокий, седовласый, с крючковатым носом, в очках и черной мантии. Она, 30-летняя нимфетка, фигуристая, с шикарной копной рыжих волос, уложенных в изысканную прическу, одетая в облегающее изумрудное платье с весьма соблазнительным вырезом, открывающим стройную ножку. «Приветствуем вас, дорогие абитуриенты!» – зычным голосом произнес мужчина, перекрывая царящий в актовом зале гул. Студенты замолчали и устремили взгляды к сцене. Я тоже с интересом разглядывал мужчину и женщину. Они явно были сильными магами, куда сильнее, чем все те, кого я встречал до этого. Их энергетика была мощной, бурлящей как горная река и крепкой, как нерушимая скала. Даже слегка завидно стало, что сейчас я не могу похвастаться тем же. Меня зовут Игорь Алексеевич Кощеев. Я директор Академии магии Арканум. Это мужчина с полупоклоном указал на свою спутницу, Ярослава Бабаевна Тугарина, мой заместитель и декан факультета артефакторики и алхимии. Мы рады приветствовать вас, дорогие абитуриенты, в нашей скромной обители. Дождавшись, пока затихнут приветственные аплодисменты, продолжила уже Тугарина. Ее голос оказался глубоким и бархатистым, он обвивался вокруг моих мыслей, словно шелк. Каждый из вас показал недюжие навыки владения магией, и мы рады, что здесь собрались самые одаренные юные маги столицы. Но, она сделала театральную паузу, и я усмехнулся. Хорошо отработанная речь, ха. Услышав это, но абитуриенты заволновались и снова тихо зашептались меж собой. Но поступление еще не закончено, продолжил директор. Как вы знаете, осталась его последняя часть, испытание. Мы должны сразу предупредить вас, молодые люди, подхватила Ярослава Бабаевна, что не все смогут его пройти. Испытание требует не только развитых магических навыков, но и живого ума, хитрости, смелости, самоконтроля. Ежегодно не больше 20% студентов оказываются способны преодолеть сложности испытания и получают честь стать студентами Арканума. Мы не станем скрывать от вас правду, произнес Кощеев, и скажем, как есть. Испытание – очень опасное мероприятие. Настолько, что те, кто решится его пройти, подпишут бумаги о неразглашении. За нарушение этого договора любому, я повторюсь, любому студенту или выпускнику грозит смертная казнь, мгновенная. В актовом зале повисло тяжелое молчание, и я тут же поднял руку. За спиной кто-то зашептался. «Да, молодой человек», — воззрился на меня Игорь Алексеевич. «Сколько человек погибает во время испытания?» Шепот в зале сделался громче. «Каждый год по-разному», — вздохнул Кощеев. «И я рад, что вы понимаете возможную опасность. Не думайте, что это какое-то варварство. Наш великий князь, император Российской империи, Александр V сам в свое время прошел через стены нашей академии. И он, и его предки понимали, что это необходимая мера, ага, чтобы получить, в перспективе, сильнейших магов страны. Все это было написано на сайте Арканума огромными буквами, вот только никто и нигде не упоминал, что есть неиллюзорный шанс сдохнуть во время поступления. Ну да ладно, я уже обрубил все пути назад, да и нисколько не сомневаюсь, что пройду это испытание, бывал в местах и пострашнее. И именно поэтому всем, кто прошел первые стадии отбора, произнесла Тугарина, прямо сейчас мы предоставляем выбор. У вас есть шанс отказаться от прохождения испытания. В таком случае двери Арканума закроются для вас навсегда, но вы получите рекомендательные письма с результатами вступительных экзаменов и сможете попытать счастье в других, менее выдающихся учебных заведениях. Кто хочет отказаться? Спросил директор и обвел взглядом актовый зал. Я тоже обернулся. Несколько секунд все молчали и переглядывались, а затем с пару десятков человек неуверенно подняли руки. Кощеев кивнул. «Вы можете покинуть актовый зал, молодые люди. Кто-нибудь еще?» Второй раз можно было и не спрашивать. Такое решение принималось либо сразу, либо не принималось вовсе, поэтому никто больше рук не поднял. Я увидел несколькими рядами позади себя нервно прикусившую губу Машу. Девушка поймала мой взгляд, и я улыбнулся ей. Блондинка слегка расслабилась. Дождавшись, пока отказавшиеся выйдут, директор махнул рукой. На коленях у каждого из присутствующих появился лист пергамента с добровольным согласием на участие в испытании. Также там была пометка, что в случае смерти абитуриента у их семей не будет никаких претензий к академии. А еще, соглашение о неразглашении информации об испытании, караемое мгновенной смертью. Внизу на моем листе мерцала магическая печать в виде компаса. Если ваше решение твердое, прижмите палец к гербу нашей академии. Так мы заключим магический контракт. Сейчас у вас есть последний шанс отказаться. Не буду накручивать вас. Скажу лишь вот что. Испытания проходят не самые сильные или умные, а те, кто умеет адаптироваться лучше других. Если приняли решение, не теряйте ясности рассудка и ничего не бойтесь. Если вы пройдете испытание, академия автоматически определит вас на подходящий факультет. Я не стал долго размышлять. Решение было принято. Поэтому без лишних предисловий я прижал большой палец к компасу. Он засветился ярко-зеленым, а затем все утонуло во вспышке света. Было темно, царила ночь, хотя в актовом зале собирали нас около часу пополудни. Значит, это либо совершенно другое место, либо какое-нибудь карманное измерение. Портал, значит, прямо из академии. Любопытное начало, произнес я, оглядываясь по сторонам. Интересно, испытание индивидуальное для каждого? Кругом раскинулся редкий лес, затянутый туманом. На земле виднелась тропа из старых, разбитых каменных плит. Она петляла меж деревьев и исчезала в серой дымке. А еще кругом чувствовалось неимоверное магическое напряжение. Каждый миллиметр, каждый атом окружающего мира был пронизан энергией. Она была, буквально, повсюду. И ощущалось это совершенно не так, как в академии или в городе. Это мне на руку, усмехнулся я и втянул в себя немного чистой силы. Искра наполнилась мгновенно. Отлично. Впервые за время нахождения на Земле я смог впитать силу из окружающего мира. Если так пойдет и дальше, проблем у меня не возникнет. Я настроил энергожгуты на непрерывное поглощение энергии, если резерв искры пустеет больше, чем на 5%. Лиза, ты тут? Мне нужен маршрут. Тишина. Ясно. Нейросети не работают. Связи, что ли? Нет. В тот же миг справа раздался утробный рык, и я резко обернулся. Из-за ближайших деревьев выходил здоровенный волк. Здоровенный, это значит, что он был размером с добрую лошадь. Из оскаленной пасти капала слюна, прожигая землю, глаза мерцали алым. «Какой милый щеночек!» – спокойно произнес я. «Нечего тебе тут делать». Мягко переступая лапами, зверь приближался ко мне по дуге. «Лучше бы тебе свалить по-хорошему, друг. Не люблю убивать животных». Клацнув челюстью, волк сорвался с места и распластался в прыжке. Я влил в тело всю магию, которую только что зачерпнул, и рванул в сторону так быстро, как только смог. Мир вокруг размылся, и единственное, что я видел, проносящееся мимо тело огромного зверя. Энергия продолжала вливаться в меня. Усилив кулак до состояния стали, я коротким замахом врезал волку в морду, и тут же отскочил. Монстр взвыл, перевернулся в воздухе, и упал на землю, пропахав ее своей тушей. Резко встав, он развернулся ко мне, отряхнулся, снова зарычал. Но в этот раз в его алых глазах была не только ярость, к ней присоединилась настороженность. Второй прыжок, еще быстрее, чем первый, и снова я успел увернуться от огромной клацнувшей челюсти. Правда, в этот раз, едва-едва, ухватившись за шкуру волка, опять усилил мускулы, и с размаху швырнул зверя в ближайшее дерево. Зверь с хрустом впечатался в него, ствол треснул, опасно накренившись. И тут я увидел, как за пеленой тумана загораются другие красные точки. 4, 6, 8, 12. «Да чтоб вас!» — выдохнул я, и сорвался с места. За спиной раздался вой, и я скорее почувствовал, а не услышал, как стая сорвалась за мной в погоню. Благодаря настроенному насосу, беспрерывно качавшему из окружающего мира энергию, я несся по разбитой тропе быстрее ветра и оставлял за собой разорванную пелену тумана. Мимо мелькали деревья, какие-то развалины. Лишь в последний момент я умудрился заметить огромную пропасть, будто бы из ниоткуда появившуюся под ногами. Затормозить не успел, вместо этого оттолкнулся посильнее, тут же ощутил вокруг силу воздуха и перенаправил энергопотоки, заставив себя полететь. Ладно, до полетов мне было еще далеко, энергоканалы не выдерживали такую нагрузку. Я, скорее, проскользил по воздуху метров 20 и кувырком приземлился на другой стороне пропасти. За спиной снова раздался вой, но теперь я не торопился срываться с места. Даже эти гиганты не перепрыгнут такое расстояние. Я снова огляделся, местность изменилась. Тропа из разбитых камней была все той же, однако туман рассеялся, и теперь стало видно, что я стою на возвышенности. Передо мной раскинулись какие-то древние развалины. Они спускались в долину, перемежались с зарослями огромных светящихся грибов, были затянуты болотами, над которыми висела зеленоватая дымка, а часть вообще затерялась в чаще незнакомых, обросших какими-то кристаллами растений. Вдалеке виднелась здоровенная арка, высотой с десятиэтажку, из которой то и дело били молнии. «Не удивлюсь, если туда мне и надо», — вздохнул я, «ну, поехали». Я старался придерживаться тропы, и это оказалось верным решением. Она явно вела в сторону здоровенной арки, но в какой-то момент прервалась. Без задней мысли я пошел дальше, и все вокруг мгновенно заволокла темнота. Я не испугался, сделал несколько шагов назад, и мир прояснился. Прикинув расстояние и выглядев место, где тропа снова начинается, метров через 200, я двинулся вперед, во тьме. Поначалу все шло хорошо, но в какой-то момент словно из ниоткуда появились крохотные создания, хохочущие человечки не больше ладони размером, с зубастыми пастями, в листьях вместо одежды и со стрекозиными крылышками. Некоторое время они летали вокруг с недовольным писком, а затем бросились на меня, пытаясь откусить кусочек. Двигались твари очень быстро. Парочке даже удалось меня цапнуть, однако я не растерялся, и вытягивая энергию тьмы, ослеплял этих существ одно за другим. Падая на землю, они растворялись в темноте. Впрочем, проблемы эти засранцы все-таки доставили. Пока я с ними разбирался, потерял ориентацию в пространстве и свой маршрут, и теперь даже не мог вернуться. Идея пришла быстро. Используя остатки чистой энергии, я ускорился и поймал одного из коротышек. «Ай!» – завопило зубастое создание и попыталось цапнуть меня за палец. «Цыц!» – я сжал мелкого в кулаке так, что он хрустнул. «Ты кто такой?» «Фейри, дубина!» «Пусти, больно!» «Думаешь, мне понравилось, как вы кусаетесь?» Фыркнул я и щелчком тьмы сбил еще двух летающих человечков. Оставшиеся с возмущенными писками разлетелись в стороны и исчезли во тьме. «Пусти, если выведешь к тропе». Он сморщил свое страшное лицо и задумался. «Заключим договор на крови, ищи дурака». Рассмеялся я. Кровь была опасной субстанцией, используя которую можно было сделать с человеком всякое. А я все же находился в человеческом теле. Кто знает, что этот коротышка сможет сделать со мной, когда я поделюсь своей алой жидкостью, да еще и свяжу ее магическим контрактом. У меня предложение получше. Ты выводишь меня к тропе, а я не вырываю тебе крылья и не ломаю кости. И останешься здесь навсегда, придурок. Есть и другой вариант. Я сжал Фейри чуть сильнее, заставив его пискнуть. Никогда не пробовал вас на вкус. Говорят, Фейри это не только хрустящие крылышки, но и 100 грамм диетического мяса. Я начал медленно подносить маленького человечка к лицу. Он завопил от ужаса и принялся дубасить крошечными кулачками мне по пальцам. «Эй-эй-эй, ладно-ладно, я тебя выведу. Не ешь меня, не ешь меня. Куда идти?» «Туда», — Фейри махнул рукой. «Вздумаешь обмануть, сдохнешь раньше, чем я, понял?» «Ммм, кажется, я перепутал. Туда», — крохотный человечек указал в противоположном направлении. «Ну-ну», — пробормотал я и двинулся вперед. Буквально через несколько десятков шагов я услышал какие-то приглушенные крики. «Ст! Ватай его! Аркх! Ах ты баная волочь! Что там происходит?» — спросил я у Фейри. «Да такие же длинноноги, как ты, заплутали», — прислушавшись, отозвался мой спутник. «Небось, запаниковали и тоже не могут выбраться. Будущие сокурсники, значит? ХММ, самое время начать собирать сторонников. Веди к ним». «Да ты прикалываешься, охота тебе по темноте гулять? Они тебе кто, родственники? Забей, давай побыстрее закончим нашу сделку и веди, долбаные длинноноги», — прошипел Фейри и указал путь туда. Звуки становились все ближе и ближе, и в какой-то момент из тьмы просто выскочила девчонка. Она едва не врезалась в меня. Я поймал ее свободной рукой, девчонка вскрикнула и чем-то долбанула по мне. «Вот и спасибо. Я даже не понял, что это, но уши заложило мгновенно, а по телу будто прошла рябь, заставляя испытать сильную боль». Зарычав, я отшатнулся, но Фейри из руки не выпустил. «Стой, стой, стой, я тоже студент, стой!» — заорал я, перекрывая звон в ушах. Разглядев меня, Девчонка опустила отведенную для заклинания руку и виновато улыбнулась. «Ау, ты наш, извини, я думала, это кто-то из местных. Ты чего, беззащитного амулета безбашенный? А, стой, я же тебя видела на теории. Апостолов, да, света вокруг было мало, но я все же разглядел болтливую незнакомку. Она была примерно с меня ростом, стройная, в черных джинсах, высоких ботинках на толстой платформе, белой футболке и красной кожаной куртке с нашивками. Личико милое, с чуть заостренным носиком и большими глазами, густые черные волосы собраны в хвост. Эй, ты чего пялишься?» Она усмехнулась. «Понравилось? Эффектно знакомишься?» Я вернул ей усмешку. «Чем ты меня приложила?» «Звуковые волны. Круто. А зовут-то тебя как?» «Аня. Аня Лисицына. Рад знакомству. И да, я Марк Апостолов. Тоже заплутал?» «Не совсем. Я показал ей Фейри, и тот оскалился своей зубастой пастью. У меня есть провожатый. Вау. А мы не смогли поймать ни одного. Быстрые сволочи. Налетели чуть ли не парой сотен и растащили нас в разные стороны. А потом появились змеи. Змеи? Ну или энергетические угри. Я без понятия. Мерзкие твари». Неподалеку снова раздался крик, и мы повернулись в ту сторону. «Пошли за твоими друзьями», — решил я. «Вместе будет проще добраться до выхода». «Ну они не то чтобы мои друзья», — Аня пожала плечами, направляясь за мной. «В первый раз всех вижу, как и тебя. Называй как хочешь, но вместе все равно проще». «Ой, да поняла я, поняла». Вскоре мы наткнулись еще на трех человек, стоящих спина к спине. Вокруг них крутилось несколько десятков тех самых энергетических змей. Они были помедленнее, чем Фейри, но явно гораздо опаснее. Под ногами троицы валялся окровавленный труп, да и сами ребята были слегка ранены. В этот раз я не стал миндальничать. Твари нас не видели, так что представляли собой удобную цель. Я сходу снес штук 15 облаком тьмы, на несколько секунд опустошив искру подчистую. Аня добавила своей звуковой волной, сминая примерно столько же. Троица студентов сориентировалась быстро и перешла в атаку, поливая оставшихся тварей стихийными заклинаниями. Меньше через минуту мы расправились с ними. «А где остальные?» — удивилась Аня, подходя к нашим сокурсникам ближе. «Еще трое потерялись, как и ты», — раздался знакомый голос. Один из трех студентов повернулся к нам, и я сразу узнал его. «Не ожидал тебя тут встретить, Арсений Апостолов», — удивился тот. «Вот уж правда, ты тоже». «Нет, я снова показал своего пленника, есть провожатый. Это Ларс и Настя», — представил двух других студентов Кабанов. «Ребята, это Марк Апостолов. Рад знакомству», — ответил я на неуверенное приветствие напуганных парня и девушки. «А это?» Мы посмотрели на труп. Настя тихо всхлипнула. «А это?» «Это был Владимир Городецкий», — ответил Арсений. «Он шел впереди, и змеи набросились на него всем скопом. Твари! Жаль парня», — произнес я, — «но нам надо уходить. Давайте, не мешкаем, хрен знает, что тут еще появится, если долго бродить во тьме». «А как же тело?» — угрюмо спросил кучерявый Ларс. «Тащить с собой нет никакого смысла», — я покачал головой, — «только задержимся. Наверное, погибших потом телепортируют». Будто в подтверждение моих слов, тело несчастного абитуриента засветилось голубоватым светом и распалось энергетическими хлопьями. «Полагаю, вопрос снят. Идем. Эй, крылатый, куда двигаться?» Через 5 минут нашего путешествия пять тьма неожиданно рассеялась, так, что некоторые из моих спутников вздрогнули. Вокруг торчали заросшие грибами остатки каких-то древних построек. «Получилось!» — взвизгнула Аня и легонько стукнула меня в плечо маленьким кулачком. «А ты хорош, Апостолов!» «И то правда!» — улыбнулся Кабанов. «Второй раз вытаскиваешь мой зад из неприятностей, Марк, я твой должник. Сочтемся», — серьезно кивнул я, и посмотрел на ожидающего своей участи Фейри. «Ну что, спасибо, получается, не соврал. Сказал бы, что рад помочь, да тогда точно совру». Недовольно пропищал тот. «Отпустишь, мы же договаривались». Я разжал пальцы, и маленький человечек со вздохом облегчения отлетел на пару метров. «Ух, кайф, спасибо, что тоже сдержал слово, а то я знаю вас, длинноногих. Те еще лгуны. Считай, что тебе повезло». «Ага, запомню», — скривил зубастую рожу Фейри. «Бывай». Он нырнул обратно во тьму и исчез. «Ну что, двинули дальше?» — предложил я. «Аня, ты рядом со мной, Настя и Ларс следом, Арсений, ты замыкаешь». «Без проблем», — согласился тот. «Вперед не рвемся, смотрим по сторонам. Если что, не орите, Просто скажите, что заметили. Если будет заваруха, не попадайте по своим. Я выразительно посмотрел на Аню, и та театрально закатила глаза. Ясно. Тогда пошли. Продвинулись мы ненамного. Буквально через пару минут метрах в 300 от нас, на широкой площади, маячившей впереди, с грохотом разлетелась одна из построек. Из облаков пыли вынырнул десяток человек и сразу же, с разворота атаковали развалины шквалом заклинаний. Буквально через секунду из пыли появилась здоровенная, высотой с трехэтажный дом, плотоядное растение на сотнях тонких ножек. Это была огромная зубастая пасть, окруженная лепестками, вокруг которой вились десятиметровые жгуты, заканчивающиеся какими-то присосками. Взревев, она ударила этими жгутами по абитуриентам, но первый натиск они сдержали. Вокруг каждого, в кого попал удар, полыхнул магический щит. «Охренеть!» – пробормотала Аня. «Это что за чудище такое?» «П, похоже, НЗ зубастый ткавиант», – заикаясь от страха, ответила белокурая Настя. «Т только конкретно больше». «Что? Это растение?» «Да пофиг!» Ларс ошеломленно смотрел на происходящее. «Давайте обойдем эту хрень». «Нет, нужно помочь им». Насупилась Настя. «Так нас станет еще больше, и...» «Марк, что скажешь?» Спросил у меня Арсений, перебивая перепалку. «Он уже считает меня главным?» «Хорошо». Вот только приглядевшись к разворачивающейся схватке, я резко расхотел помогать этим ребятам, среди них были Львов и Васильев. «Марк, ну что решаем?» Глава 8. Испытание. Часть 2. Ответить я не успел. Львов, который выделялся среди прочих своим огненным доспехом, вдруг подскочил к одному из своих товарищей. Оказавшись чуть позади, он пробил огненным лезвием ногу несчастного, швырнул его в сторону плотоядного растения и рванул в сторону заросших грибами улиц. Дикий вопль боли абитуриента донесся до нас, а его друзья тут же побежали следом за Львовым. «Вот урод!» – процедил я, а Аня прибавила несколько словечек похлеще. Гигантское растение не погналось за беглецами. Почуяв кровь, оно бросилось на несчастного студента так быстро, что мы и сделать ничего не успели. Обвив вопящего абитуриента своими отростками, оно подняло его в воздух и закинуло себе в пасть. «Обойдем эту хрень», — решил я, сворачивая в узкую улочку. «По поводу помощи, полагаю, вопрос снят. Это кем надо быть, чтобы так поступить?» Возмущалась Аня. «Это же убийство. В испытании не действуют обычные законы», — мрачно отозвался Ларс. «Не зря же мы подписали те документы. Эх, знал бы раньше. Не падай раньше выстрела», — посоветовал ему Кабанов. «Будем держаться вместе, все вместе и выберемся». «Мне отец рассказывал, что так же бывает и в урочищах», — продолжил Ларс. «Он служит у одного из них, в Кандагаре. Говорит, что во время вылазок всякое случается, и иногда приходится поступать вопреки совести. Пожертвовать одним, чтобы спасти десяток. Смелый он у тебя, раз треплется от таком», — фыркнула Аня, как бы тайная канцелярия не прознала, и не пришила ему статью за оскорбление чести и мундира. Ларс заткнулся, и движение мы продолжили молча. «Нам везло, на узких улочках, которые переплетались настоящим лабиринтом, никто не встречался. Лишь разок попытались напасть прямоходящие крысы-переростки, но мы быстро выкосили пару десятков этих тварей, и оставшиеся нырнули обратно в подвалы. Судя по грохоту, рыку и крикам, которые до нас доносились, на основных проспектах этого разрушенного города происходило что-то оживленное, и наверняка, неприятное. И все бы ничего, но мы сошли с тропы, которая вела к той огромной арке. Поначалу я ориентировался на молнии, которые было видно даже отсюда, но потом улицы начали спускаться все ниже и ниже. Мы оказались на длинном проспекте, построенном на дне здоровенного каньона. По бокам от нас дома поднимались ввысь уже на десятки этажей, и где-то там, наверху, был путь, ведущий к выходу из испытания. Воздух здесь был густой и затхлый, а свет давали лишь голубоватые кристаллы, растущие на стенах полуразрушенных построек. Да и то, мерцали они тускло, скрытые за тонким пологом синеватого тумана. «И кто все это дерьмо только создал?» – произнесла Аня. «У преподов Арканума больная фантазия, согласитесь. Какой-то гримдарк. Страшно представить, сколько магии надо, чтобы все это содержать», — поддержал ее Ларс. «Как думаете, где находится вся эта местность?» — спросил Арсений. «Либо спрятана где-то в глуши, за тысячи километров от столицы», — тихо прошептала Настя, «либо там же, где и актовый зал. Карманное измерение». «Но Ларс прав, страшно представить, сколько магии нужно, чтобы...» «Кажется, мы выбрали не тот путь», — произнес я, оборвав разговор, думаю, стоит вернуться и попробовать пробраться по центральным улицам. Возможно, оттуда уже ушли. Гите, пом, а-а-а, нет-нет-не, крики донеслись спереди, приглушенные туманом. Мы переглянулись. После того, что продемонстрировал Львов, бросаться на выручку неизвестным мне совсем не хотелось. Очевидно, что тут кого угодно пустит в расход, не задумавшись о чинах и последствиях. Я уже понял, все, что происходит на испытании, остается на испытании. Не, нет, Т. Снова послышался женский голос, показавшийся знакомым. Идем, решил я. Погоди, Аня положила мне на плечо руку. А если это ловушка, есть ли смысл рисковать? Ты только что предлагал вернуться. Стоило ей только произнести это, как в нескольких метрах позади нас что-то рухнуло, с таким треском и грохотом, что мы аж подскочили, а развернувшись, просто обомлели. Обратный путь перекрывала огромная каменная стена, без окон и дверей, без трещин и выступов, просто вертикальная гладкая поверхность. Приплыли, нервно сглотнула Аня, накаркала, дура, тут же зашипела Настя, и я удивленно посмотрел на эту хлипкую и кроткую, на первый взгляд, девушку. Судя по всему, она находилась в шаге от нервного срыва. Тихо, резко велел я, ругаться будем после, а пока, вариантов все равно нет, за мной, держите магию наготове. Сказав это, я проверил собственный магический насос, и почувствовал, как по спине пробегают неприятные мурашки. Магии вокруг не было, вообще, я не чувствовал ни одной энергетической величины вокруг, даже искр своих товарищей. Вытянуть силу ни из них, ни из окружающего мира у меня не получилось. Остальные тоже заметили эту подставу. «Не хочу никого пугать, но я не чувствую силу», — спокойно произнес Кабанов. «Я тоже, и я». Настя тут же захныкала, «Мы тут умрем, мы все тут умрем». Она приготовилась разрыдаться, но Аня выписала ей такую затрещину, что звон разнесся в окружающем тумане, а миниатюрная блондинка упала на задницу. «Возьми себя в руки». Аня права, я помог Насте встать и пристально посмотрел ей в глаза. Нельзя поддаваться панике. Мы – носители древних сил, но ни одной лишь магией наши предки строили этот мир. Честь, доблесть, холодный ум, находчивость. Если уж нам осталось только это, будем пользоваться. Ясно? Настя всхлипнула и кивнула, сильно сжав мою руку. Мы двинулись дальше. Да ты прям оратор, усмехнулась Аня, идущая рядом. Зачитаешь речь по возвращении? Подумаю над этим. Через пару минут туман резко рассеялся, и мы остановились. Проспект снова оказался перекрыт, правда, не скалой, а огромным львом, с головой и крыльями орла, и хвостом змеи. Здоровенная тварь улеглась так, что целиком перегородила улицу, а она была метров 20 в длину. «Мамочки!» – пискнула Настя, а Ларс нервно сглотнул. «Так-так-так!» – человеческим голосом произнес лев, поворачивая к нам морду, еще свежее мясо. Его глаза светились золотом, а оскаленная пасть не обещала ничего хорошего. С трудом оторвавшись от взора чудовища, я только сейчас заметил, что в воздухе над ним висели трое абитуриентов, каждый из которых находился в магическом коконе. И одной из этих людей была Маша. Блондинка, увидев меня, что-то закричала, но из-за магического кокона я не услышал ни слова. Монстр, между тем, продолжал нас разглядывать. Нападать он явно не спешил. «Хм, может, не все так плохо? Кто ты?» — спросил я в звенящей тишине. Лев потянулся, встал, и стал еще больше, чем казался. «Арканион», — выдохнул он, — «страж путей, и что за путь ты здесь охраняешь?» Лев оскалился. «К выходу, разумеется, кратчайший из всех возможных, но и самый опасный. Ты уверен, что стоит с ним разговаривать?» — тихо шепнула мне на ухо Аня, обдав горячим дыханием. «Думаешь, броситься на него без магии, с одними кулаками, было бы более разумно?» Она прикусила губу, а я снова обратился к льву. «А ты, можешь нас пропустить?» «Разумеется», — снова улыбнулся он, «но только если отгадать эти три загадки. Это сфинкс», — ахнула Настя, «настоящий, живой». «Тихо», — шикнул на нее Ларс. «Марк, может, лучше вернемся, поищем подъем в домах и проведем тут у неделю», — ответил я. «Чем питаться все это время будем?» «Думаешь, стоит согласиться?» — спросил Кабанов. «У вас нет выбора», — фыркнул Арканион. «Обратно я вас не пущу. Трусость карается смертью. А доблесть? А за доблесть ты нас подвесишь, как этих троих?» Не удержался я. Сфинкс хохотнул. «Они ошиблись на третьей загадке, а потому остались живы. До поры, до времени. Если ваши предводители сочтут нужным заплатить весомую цену, я отпущу их. То есть, если мы ошибемся, то останемся здесь. Если ошибетесь на первой загадке, сожру всех и сразу. На второй, съем одного из вас, и дам шанс на повторный ответ остальным. Ошибетесь на третьей загадке, останетесь вместе со своими сородичами. Ну а если ответите правильно, я пущу вас по разлому прямиком к выходу, и ваше испытание закончится. И сколько раз на все загадки отвечали правильно? Тихо спросила Аня. За время всех испытаний, ни разу, улыбнулся Арканион. Их же были сотни. Вот именно. Ну что, готовы рискнуть? Мне наскучила беседа. Начинай, велел я. Ну а что, не сражаться же с ним, он нас всех одной лапой придавит. Сфинкс подобрался и произнес нараспев. Несет она свет, хоть и малый, но яростный. Тает во мраке, оставаясь загадочной. Между бурей и тишиной делает гибкий прыжок, скрытая во все и ничто, как невидимый след. Там, где жизнь и волшебство находит ответ. Что за чушь? Простонал Ларс. Я же задумался, что бы это могло быть. Этот Арканион явно не будет загадывать смешные вещи типа лука или огурца. Наверняка, это что-то магическое. Я знаю ответ, вдруг произнесла Аня. Думаю, это искра. Ну конечно, воскликнул Арсений. Несет она свет, хоть малый, но яростный. Между бурей и тишиной делает гибкий прыжок. Кажется, сходится. Не знаю, не знаю, пробормотал Ларс. Марк, ты как думаешь? Думаю, ответ верный, согласился я с Аней. Это искра. Умные детишки. Оскалился Арканион. Это правильный ответ. Хм, для вас это было просто. Следующее будет посложнее. Ну отлично, пискнула Настя, но лев уже зачитывал следующее четверостишие. Внутри сокрыто, но ведет нас сквозь века. Голос безмолвный, что зовет сквозь облака. Пламя жизни, озаряющее путь. Тайну, что тебе доверено, не позабудь. На этот раз мы замолчали надолго. Так и напрашивалось ответить память, но я чувствовал, что это неверный ответ. Может, магия? Спросил Кабанов. Слишком просто, покачала головой Аня. Если готов пожертвовать собой ради нашей второй попытки, можешь ответить. Нет уж, спасибо. Давайте еще подумаем. Долго, люди, произнес Арканион. Я не намерен ждать. Даю вам минуту на размышление. Надо всегда уточнять условия, написанные мелким шрифтом, скрижетнул я зубами. Так, думай, Марк, думай. Ну все, ребята, мы трупы. Простонал Ларс. Заткнись, толстяк. Эй, тихо всем. Рявкнул я, мешайте думать. 30 секунд. Арс, есть мысли? В душе не е. Услышав его ругательство, я просиял улыбкой, меня озарило. Есть ответ. Серьезно, изумилась Аня. Говори, велел Арканион. Душа. Несколько секунд молчания. Верно, человек. Хмм, а ты не глуп, далеко не глуп. Душа, ахнула Настя, я же сразу об этом подумала. Только решила, что это глупо. Я кивнул, принимая это к сведению, и подмигнул Кабанову. Спасибо за подсказку. Не то, чтобы я прям думал об ответе, Марк, скривился тот. Давай последнюю, Арканион, воодушевился я. Хмм, что же, пожалуйста. В невидимых свитках их следы прописаны. Поиски истины ими движимы. Они не имеют формы, но ворота откроют. Карта, что путь настоящий покажет, построит. Сокровища без веса, но бесценнее всего. Они растут вечно, добавляя к себе ничего. Япона-мама, с каждым разом все веселее и веселее. Снова заявил Ларс, это на кого рассчитано? На людей с критическим мышлением, хмуро отозвался я. На самом деле, лет 70 назад я слышал подобное, когда одного из моих воинов на отсталой планетке повязали дикари, и местный шаман спрашивал его о чем-то похожем. На помощь несчастному я тогда не успел, но ответ через эмпатическую связь услышал, и он сходился с моими нынешними мыслями. Это знание. Спутники посмотрели на меня с вытаращенными глазами. Вот так просто, изумилась Аня. Если просто, чего сама не ответила. Хмммм, я удивлен, смертные, очень удивлен. Вы ответили на все загадки верно, а значит, заслужили награду. Лев махнул хвостом, и перед каждым из нас появился голубоватый овал портала. Невероятно, ахнула Аня, и это, выход, из испытания, да. А вдруг ты обманываешь нас, тихо спросила Настя, вдруг это лишь продолжение всех этих ужасов, и нас выкинет. Я никогда не лгу, девочка, громыхнул Арканион, мой вид не способен на это. Впрочем, тебе-то откуда знать, ты ведь даже не полноценный маг. Блондинка смутилась, остальные повернулись ко мне. «Думаешь, ему можно верить?» – нахмурив брови, уточнил Арсений. «Если вы боитесь, что достаточно позорно», – усмехнулся Арканион, – «я просто пропущу вас дальше по ущелью. Можете попытать счастье и добраться до врат пешком. Вам осталось примерно половина пути до выхода». «Ну уж нет», – заявила Аня, – «сыта я этим этим испытанием по самое горло. Я рискну. Мудрое решение. Вы со мной, идите», – велел я, глядя на остальных ребят. «А ты?» – тут же подобралась Лисицына. «А я? Сразу за вами. Только кое о чем спрошу». «Нет, Апостолов, ты точно ненормальный», – покачала головой Аня, подошла ко мне и поцеловала в щеку. «Но мне это даже нравится». «Уверен?» – настороженно поинтересовался Кабанов. «На 100%. Правда, буду через пару минут. Придержи мне там пару бутылок шампанского, если нас встречают с фуршетом». «Сделаю», — улыбнулся Арсений. Ларс и Настя не сказали ничего, просто с настороженностью подошли к порталам и, дождавшись, пока в них зайдут Кабанов и Аня, последовали за ними. Четыре энергетических овала тут же схлопнулись, и остался лишь мой. «Чего ты ждешь, человек?» — спросил Арканион, и на этот раз в его голосе проскользнули нотки интереса. «У меня к тебе предложение. Слушаю. Загадай мне еще одну загадку». За них я кивком указал на по-прежнему висящих в воздухе абитуриентов, среди которых была Маша. «Любишь играть со смертью?» «Не очень. Но эта девушка мне нравится, так что я хочу ее спасти. Хм. А взамен, если проиграешь, взамен можешь сожрать меня, вместе с душой и искрой». Арканион задумался, а я лишь хмыкнул про себя. Магии вокруг не было по-прежнему, кроме моего заслуженного портала. И как только он появился, мои энергощупы тут же впились в него, высасывая энергию. В крайнем случае я смогу воспользоваться ей и перенестись на полкилометра. Примерно. Если сумею закольцевать поток, и каналы не порвет от перенапряжения. И если... А, в бездну. Не хочу я бросать эту красотку на произвол судьбы. Что ж, ты сам попросил. Портал схлопнулся, и я остался лишь с тем, что смог поглотить. Ничего, в крайнем случае, этого хватит для бегства. Арканион прищурился и произнес: «Кольцо невидимое, между мирами струится. Свет звездный через него в танце кружится. Пути для магии протаряет, но обманывает глаз. Бурный поток, что начинает и завершает любой сказ». Я усмехнулся. Самое сложное, как думал Сфинкс, загадка, оказалась для меня самой легкой, стоило лишь осмыслить стих. Уверен, будь на моем месте любой земной колдун, он бы не ответил на нее, просто потому, что никто здесь не подозревал о существовании этого. Но я-то был не абы кто. Эфир. Арканион прищурился и приблизил ко мне свою огромную морду. Он остановил ее всего в полуметре от моего лица, и я почувствовал запах свалявшейся, влажной шерсти и еще чего-то очень знакомого. Но сказать наверняка, что это было, не мог. «Так-так-так», — протянул Сфинкс, пристально разглядывая меня своими золотыми глазищами. «Тут у нас интересный экземпляр. Тот, кто знает неведомое. Откуда ты, Марк? А это важно?» Я не спешил рассказывать Арканиону о себе. Ответ верный. Это правда. Но тем удивительнее, что его дал такой желторотик. Хммм. Что ж, я держу слово. Ты справился, а значит, эти людишки будут свободны. Он махнул хвостом, и магические коконы опустились на землю. Они лопнули по очереди, и находящиеся там люди упали на землю, тяжело хватая ртами воздух. Я подошел к Маше и помог ей подняться. Блондинка смотрела на меня, как на безумца. «Как ты это сделал, как?» «Потом», — ответил я. «Арканион, мы можем идти?» «Можете», — зевнул Сфинкс. «Сделка есть сделка. Ну а ты, Марк, возвращайся, если будет возможность. Ты меня заинтересовал. Спасибо за приглашение», — серьезно ответил я, про себя уже прикидывая, каким количеством тайн владеет это существо. Было бы здорово разговорить его, без угрозы быть сожранным за неправильные слова. Перед нами появилось четыре портала, и спутники Маши, два парня, не переставая бормотать мне слова благодарности, тут же кинулись в них. Я подвел девушку к третьему и улыбнулся ей. «Увидимся на зачислении». «Спасибо, Марк». Она быстро поцеловала меня в щеку, противоположную, не ту, куда поцеловала Аня, и шагнула в портал. Проводив ее взглядом, я подошел к своему. «Эй, человечек!» «Да», — я посмотрел на Арканиона. «Я чувствовал, как ты тянешь энергию портала, и если бы ты ответил неправильно, уйти бы я не позволил». По ушам ударил громкий треск, темнота рассеялась, как туман на ветру, и я с размаху приложился о что-то твердое. «Ах ты ж!» – не удержавшись, выругался я. «Поздержаннее, Апостолов!» Тряхнув головой, я встал на колени, а затем поднялся на ноги. Меня слегка пошатывало, в глазах двоилось, но я разглядел сидящую за столом Ярославу Тугарину. Мы с ней находились в небольшом помещении, заставленном книжными шкафами и стендами с заспиртованными уродцами, частями мутировавших человеческих тел и прочими прелестями вивисекции. Похоже, после портала Арканиона меня выкинуло прямо в кабинет заместителя директора. «Воды», — предложила рыжая, и щелчком велела графину подняться в воздух и налить в стоящий рядом стакан воды. «Благодарю», — хрипло ответил я, взял стакан и жадно выпил его. «Что ж, Апостолов, поздравляю с прохождением испытания». Ярослава откинулась на спинку мягкого кожаного кресла, взмахнула рукой, и у меня на руке появился антрацитово-черный браслет с подвеской в виде расправившего крылья ворона. «Теперь вы, полноправный студент неведомого факультета Академии магии Арканум». Глава 9. Факультет отверженных. Смысл ее слов дошел до меня не сразу. «Неведомый факультет», — переспросил я, разглядывая браслет. «Вас что-то смущает?» — удивилась замдиректора. «Нет, но...» На самом деле еще как смущало. «Честно говоря, я рассчитывал стать стихийником. А можно перепройти испытание?» Рыжая рассмеялась своим прекрасным голосом. «Отличная шутка, Апостолов. Ха-ха-ха. Прекрасно, прекрасно. Ох, вы серьезно. Если это возможно, абсолютно исключено». Удивленно уставившись на меня, воскликнула Ярослава, «испытание будет недоступно до следующего года. Да и вообще, идти туда повторно вы или глупец, или невероятно самоуверенный молодой человек. Послушайте совета, не переживайте. Возможно, именно на неведомом факультете раскроется редкая грань вашего таланта, или вы освоите сразу несколько направлений. И как часто такое случается?» Поинтересовался я, чтобы выпускники этого факультета становились известными магами. Если я правильно помню, последним был Михаил Калашников, выпустившийся в 43-м году прошлого века, и он произвел революцию в боевой магии. Но согласитесь, такое случается нечасто, тем больше для вас стимул приложить все усилия для собственного развития, Апостолов. И все же, пересмотреть результаты испытания нельзя. Оно само определяет предрасположенности студентов, пожало плечами Ярослава, возможно, оно разглядело в вас что-то особенное, Апостолов. Не переживайте, в любом случае, в стенах нашей академии вы получите самое лучшее образование. Не сомневаюсь, вяло согласился я, и что теперь? Теперь отправляйтесь в актовый зал. Через полчаса состоится приветственный ужин, потом вам расскажут некоторую общую информацию, а затем можете быть свободны на 3 дня, до начала учебного года. Попрощавшись с Тугариной, я покинул ее кабинет и оказался у винтовой лестницы. Она привела меня в коридор, примыкающий к холлу. Народу там было немного, так что я сразу направился в актовый зал, откуда доносился гул людских голосов. «Неведомый факультет, ну офигеть, совсем не то, на что я рассчитывал. Надо бы порасспросить нашего декана, а кто он, интересно, о перспективах. Сдается мне, они весьма и весьма условны. Огромное помещение актового зала, в котором совсем недавно сидели абитуриенты, преобразилось до неузнаваемости. Теперь на сцене был установлен длинный стол с преподавательским составом больше, чем из 30 человек. По центру зала также стояли 4 больших стола, над каждым из которых висел большой гобелен с эмблемой факультета. Золотые переплетающиеся стихийные элементы в ромбе на красном фоне, колба и ключ в квадрате на синем фоне, искра света и череп на бело-черном, и черный ворон, расправивший крылья, на серебристом фоне. Так, ну очевидно, что это неведомый факультет. В глаза бросалось и другое. За столами, заставленными едой и напитками, сидели студенты, исключительно первокурсники. Их было немного, куда меньше, чем тех, кто отправлялся на испытание. Я прикинул, примерно по 20 человек за каждым из столов 3 чужих факультетов, и всего 10 за нашим. Да, Кощеев не соврал, отбор и правда жесткий. Идя к своему столу, я разглядывал счастливых первокурсников. К моему удивлению, Арсения и Аня тоже попали на неведомый факультет. Девушка приветливо замахала мне, указывая на место рядом с собой, а вот Кабанов выглядел слегка пришибленным. За столом стихийников я увидел Львова. Рядом находился его подпевала Васильев и еще один парень из их компании, а также грудастая брюнетка, которая что-то весело щебетала мажору на ухо. «О, вы гляньте, кто пришел!» громко воскликнул Сергей, заметив меня, Апостолов, собственной персоной. «Слушай, а ты не ошибся? Может, тебя полотером взяли, а не студентом?» Тут его взгляд упал на мой браслет, и Львов расплылся в мерзкой улыбке. «Ао, батенька, да нет, все куда хуже. Запулили в отстойник, значит, это даже хуже, чем дерьмо за простолюдинами выгребать. Да уж лучше так, чем оставлять своих в качестве платы испытанию», — холодно отозвался я, припомнив, что сделал этот мажор. На лице Львова отразилось удивление, а затем смятение. «Что ты, не понял?» «Да все ты понял, Сережа. Будь уверен, ошибки твоего товарища я не допущу, и спиной к тебе никогда не повернусь». Оставив его и других задумавшихся стихийников, я пошел дальше и увидел, как за этим же столом в своей оверсайз куртке сидит Маша. Дерьмо космочервя, попала же в дурную компанию. «Ну ничего, надеюсь, это не станет для нас проблемой». Блондинка тоже заметила меня и широко улыбнулась. «Привет, Марк, а ты?» «А я вон туда», я указал на стол неведомого факультета. «Ау». Она слегка смутилась. «Ну, что ж, в любом случае, поздравляю с поступлением. Послушай», она встала и подошла ко мне, обдав запахом персиков и корицы. «Если бы не ты, я бы не прошла испытание. Честно говоря, чувствую, что сижу здесь незаслуженно». «Перестань, со всяким такое может произойти, и уверен, так бы на моем месте поступил каждый». «Что-то я сильно сомневаюсь», — покачала головой Маша и бросила быстрый взгляд на Львова, «уж кое-кто точно нет». «Действительно», — посмеялся я, «держи с этим придурком ухо востро, ладно, само собой, но все равно, ты прошла испытание, и точка. И тем не менее, я твоя должница, Апостолов, слово дворянина. Ну, раз ты настаиваешь». Я вдохнул ее запах еще раз и, заметив недовольные взгляды, которыми на нас смотрит большая часть стихийников, отошел на шаг, «буду иметь в виду. Если что, ты знаешь, где меня найти». «Где?» – удивилась девушка. «На моем отстойном факультете, конечно», – рассмеялся я. «Хорошо», – серьезно кивнула девушка, «только, скажи, как ты договорился с Арканионом, это же невероятно. Расскажу как-нибудь в другой раз». «Ладно», – она кивнула и вернулась за стол. По пути к своему столу я заметил Ларса, оказавшегося на артефакторике, и Настю, испуганно приютившуюся за углом стола целителей и некромантов. «Ну, наконец-то!» — улыбнулась Аня, когда я сел между ней и Арсением. «Мы уж думали, тебя сожрал тот сфинкс. Что ты там с ним делал?» «Да так, решил узнать, откуда он такой красивый», — отшутился я. «Не хочешь рассказывать?» «Ну-ну», — вздернула носик Лисицына. «Ладно, главное, что все мы живы и поступили. Юху». «Ага», — вяло отозвался Арсений. «А ты чего такой хмурый?» — удивился я. «Да просто. Честно говоря, я думал, что попаду на стихии. Только над ними и работал последние 2 года. Отец стихийник, дед стихийник, они так на меня рассчитывали, а теперь расстроится. Дурацкое испытание. Вот как оно определяет, кому куда, а? Хотел бы я знать». Я хлопнул его по плечу, сам думал о стихиях, а там этот урод оказался. «Не говори мне ничего», выдохнул Кабанов, бросив недружелюбный взгляд на Львова, «иначе я его прямо здесь грохну». «Вау-вау», рассмеялась Аня, «вы чего, парни, смотрите на мир позитивно. Мы прошли испытание, мы живы, впереди блестящие перспективы. Ну да, неведомый факультет, не то же самое, что любой другой. Говори прямо, это отстойник», мрачно заметил худощавый парень с собранными в пучок волосами, сидящий напротив нас. «Все знают, что сюда каждый год определяют тех, кто недостаточно хорош для остальных факультетов». «Какой-то бред», я пожал плечами и осмотрел стол. Есть хотелось просто неимоверно, поэтому я без зазрения совести положил себе огромный кусок лазанья и принялся уминать его. «Зачем в Аркануме вообще нужен такой факультет? Ошибка выжившего. Знания могут быть достойными, а таланта недостаточно, чтобы получить четкое направление. Поэтому каждый год на факультеты поступает меньшее количество людей, чем на все остальные. Нам просто везет пройти испытание». «Да не, это чушь какая-то», — ответил я с набитым ртом. Вопрос наличия подобного факультета интересовал меня с самого начала, и я подозревал, что все далеко не так просто. «Я Антон, кстати», — представился парень. «Я Марк, Апостолов, дворянин, он самый». «Ну блеск», — фыркнул новый знакомый. «Еще и благородного нам тут не хватало». «Нам, это кому?» – удивился я неожиданной сменой настроения собеседника, Арсений тоже из дворянского рода. Иоанн, увидев, как качает головой Лисицына, я оглядел оставшуюся шестерку первокурсников за столом. Они смотрели на нас волками. Напугали, ха. Значит, вы все не из благородных, уточнил я на всякий случай, и присмыкаться не намерены. Выпалила невысокая рыжая девчонка с веснушками на носу. Даже не рассчитывай. Да не было такой надежды изначально. Я снова пожал плечами, оглядел стол и наложил себе полную тарелку креветок в чесночном соусе. Мы вроде как теперь сокурсники, студенты Арканума, и равны между собой. Ох, дорогие мои, знали бы вы о моих далеко идущих планах. Разумеется, я не считал никого из них равным себе. Да что там, даже самые высшие дворянские роды не вызывали во мне должного пиетета. Ничего, погодите полвека, и посмотрим, кто будет новым императором. На мои слова сокурсники отреагировали по-разному. Трое закивали, соглашаясь, остальные же недоверчиво скривились или покачали головами. Да, не просто будет завоевать их доверие. Продолжая поглощать вкуснейшую еду, я то и дело бросал взгляды на преподавательский стол. Что-то мне подсказывало, что сидящий во главе стола директор должен выступить с речью. Ожидания не обманули, буквально через 10 минут он встал и застучал вилкой по хрустальному бокалу, привлекая внимание студентов. Все повернулись в его сторону. «Итак, уважаемые студенты, позвольте поздравить вас с зачислением в Арканум», громыхнул Кощеев своим мощным басом. «Ура! Ура! Да!» Довольные крики раздались со всех сторон. «Не всем повезло пройти испытание», произнес директор, «кто-то погиб, и пусть их души отправятся в лучший мир. Все вы знали, на что идете. Большая часть абитуриентов просто не смогла добраться до выхода, и сразу скажу, что этих ребят мы вернули обратно. Сейчас они уже со своими семьями. Хмм, значит, Машу действительно бы вытащили и без меня, а, ладно, сейчас-то что об этом думать?» Зато расположил блондинку к себе. «Вам же я представляю ваших деканов. Моя обворожительная заместительница, с которой вы уже знакомы, факультет артефакторики и алхимии». За соответствующим столом раздались бурные аплодисменты. «Повезло им», усмехнулся Кабанов. «Горячая штучка. Черномор Андреевич Воеводин», продолжил Кощеев, «факультет стихийной магии». Здоровяк с седой бородой встал из-за стола и скупо махнул рукой своим подопечным. «Ванесса Алексеевна Онегина, целительство и некромантия». Хрупкая женщина лет 40 с платиновыми волосами, внешне похожая на банши, призрака смерти, ее тонкие губы изогнулись в плотоядной улыбке. «Измеев Илья Васильевич, неведомый факультет». В погрузившемся в тишину зале раздались редкие хлопки 10 человек. Высоченный бородач со шрамом поперек всего лица и свернутым на бок носом даже не посмотрел в нашу сторону, лишь поднял бокал с вином и залпом осушил его. «Мрачноватый тип», заметила Аня, «такое ощущение, что ему пофиг на нас». Недалеко от правды, заметила брюнетка с короткой стрижкой и карими глазами, сидящая напротив нас рядом с Антоном, я слышала, что ему абсолютно плевать на успехи его учеников, или их неудачи. «Интересно, почему?» – удивился я. «Разные слухи ходят. Вроде как, он служил где-то на Дальнем Юге, пытался разработать особую практику для неведомых, но якобы все это обернулось смертью его роты, и теперь он декан элитной академии», – присвистнул Кабанов, «нехилый скачок для того, кто угробил своих людей. Там мутная история», – заметил парень с рыжеватыми волосами с другого конца стола. «Ему и орден за что-то дали, а то дело под гриф секретно спрятали. Интересный фрукт. Получите лучшие знания о магии во всем мире». Пока мы болтали, директор закончил воодушевляющую речь, которую я почти целиком пропустил мимо ушей. «А теперь, еще одна важная деталь, имеющая непосредственное отношение к нашей академии и всем вам. Я навострил уши, собственно, как и все прочие». Кощеев потер свой крючковатый нос и хитро улыбнулся. «Ни для кого не секрет, что ежегодно мы проводим турнир Академии по чароболу. 4 факультета сражаются за право стать лучшими и представить Арканум на всероссийском первенстве среди учебных заведений». Услышав эти слова, первокурсники оживились, по залу пронесся гул возбужденных голосов. Я же только покачал головой, наблюдая за возбуждением Кабанова и даже Ани. С тех пор, как я оказался в теле Марка, нужно было решать множество проблем и погрузиться в глубокое изучение культурного слоя этой страны, не говоря уже о мире. Не было никакой возможности. О чароболе я слышал краем уха, хотя это был самый популярный во всем мире вид спорта, и его звездные представители были известнейшими магами Земли. Но все, что я знал об этой дисциплине, команда на команду, изменяющееся поле, мяч, который надо было заколдовывать и расколдовывать, и все, тише, тише, успокоил всех Кощеев, хотелось бы уведомить вас, дорогие первокурсники, что вскоре будут организованы просмотры новых игроков в команду каждого факультета. Объявление о точном времени будет вывешено в холле и на сайте Академии. И я настоятельно рекомендую воспользоваться открывшейся возможностью. Ведь чарабол – это не просто спорт, не просто стиль жизни. Это прекрасная возможность развить свои магические навыки, отточить умение работать в команде, улучшить лидерские качества, ну и разумеется, получить ценные награды на первенстве государства. «Что за призы?» – спросил я Арсения. «Ну, можно попасть в профессиональную команду, например, или произвести впечатление на представителей армии или госструктур. Многие из них ходят на серьезные турниры, как на работу, присматривают кадры. В чароболе думать надо очень быстро, выкручиваться из разных сложных ситуаций, да и уровень колдовства игроков куда выше, чем у других студентов». Азартно принялся объяснять Кабанов, и это не говоря о разных артефактах, машинах, деньгах, которые во всех турнирах в качестве призовых выдаются. Надо будет обязательно записаться на отборочные. Я с детства играю. Серьезно? Удивился я. А ты что? Нет, да как-то не довелось. Ну ты даешь. Тем временем директор снова постучал по бокалу, заставляя всех замолчать. Вот уже 10 лет как первенство Арканума удерживает команда стихийного факультета. Да, бум-бум-бум. Первокурсники, сидевшие за соответствующим столом, разразились одобрительными криками и застучали по столу. Разумеется, я возлагаю большие надежды не только на них, но и на все остальные факультеты. 5 лет подряд наши стихийники достойно показывают себя на государственном первенстве и проходят в его финал. К сожалению, первое место поочередно ускользает Златограду и Восточным Барсам. Но, возможно, именно один из вас поможет своей команде в этот раз надрать им задницы. Неожиданный выпад в сторону других учебных заведений заставил рассмеяться не только студентов, но и некоторых преподавателей. Все снова застучали по столам и начали выкрикивать слова поддержки. В общем, чарабол – это неотъемлемая часть нашей жизни. Разумеется, победителям первенства Академии тоже будут полагаться призы и, самое главное, они получат символ победы, кубок синего пламени. На этих словах двери в актовый зал распахнулись, и все повернулись к двум здоровенным, под пару с лишним метров ростом, близнецам. Они тащили на плечах платформу, на которой был установлен полутораметровый кубок, колыхающий синим огнем. Студенты ахнули, зааплодировали. А я в полнейшем изумлении уставился на этот величественный предмет. Это был кубок Торвальда, одного из богов войны, с которым я встречался в прошлой жизни. Глава 10. Первый день в академии. 2 дня спустя. Автобус резво катил по Моросейке в сторону Китай-города. Я любовался проплывающими за окном видами утренней Москвы. Все же, имелось в этом городе свое очарование, хотя до архитектурных изысков и демо-столицы Российской империи было очень далеко. Но это пока, со временем, я превращу это место в настоящий рай. Глядя на проплывающие мимо дома и скверы, я мысленно прокручивал список первостепенных дел. Первое – кубок синего пламени, эфир всемогущий, ну и ирония. Синего, ха, вот уж точно, пил Торвальд так, что потом иногда приходилось восстанавливать целые города. Признаться, я прибалдел, когда узнал эту безделушку. И это сразу навело на целый ворох мыслей. Бешеный бог войны, вечно сражающийся в глубинных войдах с демонами вселенной, и на Эдемита бывал раз в 100 лет. Как его вещь оказалась на земле? А ведь это был уже второй признак того, что боги все же бывали тут, не считая великого древа. Следовало вести себя осторожнее. С другой стороны, наличие этого кубка сразу давало мне нехилое преимущество перед местными магами. Раз его используют просто как переходящий трофей, никто из местных и не подозревает, что в чаше бога войны спрятан изрядный запас эфира. А я это еще как чувствовал, и должен был получить этот проклятый стакан, во что бы то ни стало. Для этого придется выиграть первенство Академии по чараболу, иначе добраться до артефакта не получится. Как я выяснил в тот вечер, кубок хранился в специальном защищенном шкафу, установленном в трофейном зале Арканума, и заклятия, охраняющие его, были весьма и весьма мощными. Нечего и думать с моими слабо развитыми способностями пытаться стащить его, а вот получить в руки, выиграв турнир, вполне. Но для этого надо для начала разобраться в Чароболе, попасть в команду и одолеть другие факультеты. Второе, что меня волновало, это деньги. Потратив все, что было на счету, после поступления я вернулся домой и через интернет продал кое-что из личных вещей Марка, чтобы получить хоть немного наличных. Теперь на линзах гордо красовалась сумма 2500 рублей, но это было ничтожно мало. 3-4 дня, и они исчезнут. А ведь есть куда более значительные и важные траты, например, долг отца перед банкиром за родовое существо. Я поморщился, припомнив разговор с Григорием в вечер дня поступления. Хоть не без злорадства, но он выполнил мою просьбу и отдал все залоговые документы на родовой артефакт. И теперь мне нужно было за месяц с небольшим найти 5,5 миллионов, чтобы выкупить родовое существо. К слову, отец изумился, когда узнал, что меня приняли в Арканум, даже не пошутил на этот счет, лишь позвонил людям из военного училища и направил им документы о моем зачислении в академию. Что ж, хотя бы этот вопрос оказался закрыт. Может, это станет первым шагом к нашему примирению? Так, что там дальше? Ах да, третье, это магия. На вступительных экзаменах и испытаниях я понял, что несмотря на уникальный, в чем-то даже читерский дар, огромного преимущества перед местными магами у меня пока нет.